Глава 19. Поселение вдали от столицы. Промчавшись мимо очередных кустов с копьем в руках и свернув на тропу, я перепрыгнул через яму, наконец оказавшись на полянке. Развернувшись и встав в боевую стойку, нахмурился. Прямо за мной вылетел громадный волк с несколькими парами глаз. Пушистая черная шерстка, длинный вьющийся хвост, сверкающие клыки. Средний демон. Мы нарвались на него случайно, но вместо того, чтобы пройти мимо, решили убить. Только вот в лоб Лина посоветовала не нападать, а отработать классическую охоту с отвлечением. Демон остановился в 20 метрах от меня, скалясь и рыча. С пасти на землю стекают слюни, когти рыхлят почву. «Эй, щеночек! Ну чего ты так разозлился?» Усмехнулся, не расслабляясь. Волк сделал несколько шагов вперед, как вдруг уши локаторы зашевелились. Он повернул голову. Тут же со стороны из кустов выскочила аура. Она поспешила и привлекла к себе внимание, что было не по плану. Поняв, что эльфийка слабее, волк переключился на нее и, развернувшись, кинулся. Я же, выругавшись про себя, воспользовался силой феи в теле. Лиана выскочила из-под земли, окрутив ноги существа. Волк рухнул на землю, взвыв. Больно. Лианы, покрытые шипами, которые без проблем пробили шкуру. Сразу после этого замахнулся и метнул копье. Наконечник пронзил шею. Демон дернулся и рухнул, перестав шевелиться. Из тела тут же начал исходить легкий дымок. Значит, помер. Вздохнув, подошел к существу ближе. Аура также приблизилась, получив от меня щелбан. «Ай! Дурында! Сказал же двигаться тихо, чтобы демон тебя не услышал!» «Да поняла я, поняла! Запнулась просто вот и...» «Если бы нас не было рядом, он бы тебя прибил!» «Я не так слаба, между прочим!» — нахмурилась эльфийка. «Это средний демон! Может, и справилась бы, но точно пострадала бы при этом». «Прости». Вытащив копье, воспользовался глазом. «Из демонов ничего вытянуть я не могу, поэтому просто проследил, стабильно ли выходит энергия. Вдруг оживет». «Ну все, идем дальше и...» Услышав шум за спиной, обернулся. С другого конца поляны показались другие демоны. Такие же волки. Сразу шестеро. Сейчас уже и меня взяла дрожь. «Лина!» — только сказал, как фея вылезла из тела, хмыкнув. «Да, я тоже удивлена. Средние демоны захватили тела местных волков из одной стаи. Редко когда можно нарваться на целое скопище таких монстров. Мне их убить?» «Нет, сами справимся». «Как знаешь». И влилась в тело. Приготовив копье, я воспользовался магией. Два кинжала слетели с пояса и взмыли в небо, начав там кружить. Аура встала рядом со мной, приготовив клинок. «Ну и как поступим?» «Говоришь, справишься с одним. Вот и проверим. Я возьму на себя пятерых». «Хорошо». «И правда, дурочка. Вижу же, как дрожат руки. Средние демоны довольно сильны и умны. Они куда опаснее низших, но и до высших не дотягивают. Сейчас для меня такие не особо опасные противники. Но вот аура на другом уровне. Она сама просила о тренировках. Отличная возможность подвернулась. Демоны начали нас окружать. Они не действуют безрассудно. Мало того, позади держится самый крупный. Хвостов несколько, клыки длиннее, да и от шерсти исходит магическая энергия. Раза в 2-3 сильнее остальных». Наблюдая за всеми, заметил, как первый справа кинулся на меня. Ушла секунда, чтобы отдать кинжалу приказ. Сталь рванула вниз, и в момент, когда волк приблизился, вонзилась в холку, пробив позвоночник. Монстр рухнул рядом со мной. Я попытался вытащить кинжал, но он застрял в костях. Это сыграло злую шутку. Еще двое демонов приблизились ко мне, чтобы разорвать. Пришлось оставить кинжал и отскочить. Выставив копье, заблокировал удар когтистой лапой, отскочив на пару метров. Тут же взглянул и на ауру. Она также спокойно ушла от удара другого демона и ответила тем же. Правда, мечом оставила лишь небольшой порез. Техника ее с каждым днем становится все лучше. Я вижу это глазом. Но вот опыта и сил не достает. Продолжая уклоняться, отдал приказ второму кинжалу. В момент, когда лапа приблизилась ко мне, пригнулся. Тут же кровь брызнула на землю рядом. Волк повалился на спину. -2. Я даже немного расслабился, как вдруг страх смерти ударил в голову. На автомате, воспользовавшись феей, оказался за спиной у одного из демонов и сразу отступил назад. Как оказалось, это тот самый лидер. Я даже не почувствовал, как он приблизился. Если бы попал лапой, то точно разорвал бы. Ну, понятно. Значит, воспользовался трупами, чтобы скрыть себя. Умно. Приготовив копье и пригнувшись, взглянул на монстра. Он обернулся, замерев. Его глаза черные и такие глубокие. Демон с излишком опыта в боях. Существует теория, что демоны за время своей жизни способны эволюционировать. Грубо говоря, низший демон, убивший достаточно, способен стать средним. Если это не миф, то эта тварь однажды определенно станет высшим существом своего вида. Нельзя этого допускать. «Помощь нужна?» — раздался женский голос в голове. «Нет, но твоей силой я воспользуюсь». Опустившись на колено, прижал руку к земле. Демон рванул на меня. Видимо, понял, чего добиваюсь. Мало того, он развил такую скорость, что уже через несколько мгновений прыгнул, оказавшись надо мной. Усмехнувшись, вложил достаточно энергии. Из земли вырвался длинный шип, сотканный из шипастых корней. Он пробил тело зверя насквозь. Кровь полетела во все стороны. Волк зарычал, начав дергаться. Поразительно. Его смертельно ранили, а сдаваться не хочет. Замахнувшись, метнул пику. Наконечник вонзился в череп. Наконец, энергия стихла. Шип опустил тварь к земле, уйдя ниже. Подойдя ближе и вытащив копье, ощутил другой поток. Слева и справа меня стали окружать еще двое демонов. Вздохнув, воспользовался магией. Кинжалы вылетели из тел убитых и, скользнув по воздуху, разрезали суставы на ногах демонов. А после вернулись ко мне на пояс. Волки упали на землю. Они продолжили рычать. На восстановление уйдет не так много времени. Решив не задерживаться, вновь воспользовался силой Лины. Шипы вырвались из земли, размозжив черепа. Отряхнув руки, взглянул на Ауру. Она все еще сражается с последним. Демон весь в кровоточащих ранах, но на ногах стоит. Эльфийка же цела, уже похвально. К тому же заканчивает. Увернувшись от очередного удара и подпрыгнув, девушка уселась на волка сверху. Тут же вонзила меч в голову. Существо взвыло и рухнуло на землю. Спрыгнув с тела, девушка улыбнулась. Подойдя ближе и похлопав ей, улыбнулся. «Неплохо. И правда справилась. Я ведь сказала, что разберусь. А что насчет остальных?» Осмотревшись, эльфийка пустила взгляд. «Ну, конечно. Ты уже всех убил. Они не так сильны. Ага». «Помню я, как на болоте сражался. Артур, так нечестно. Ты слишком быстро становишься сильнее». «Ну, с того момента многое изменилось. Сейчас у меня есть Лина, да и магической энергии от Кинары осталось очень много». «Точно. Еще и ее стиль кинжалов забрал ведь». «И все же...» «Черт с тобой. Далеко нам еще до той деревни?» «Около 10 километров. Сегодня дойдем». Как и планировалось, мы быстро наткнулись на небольшое поселение. Таких осталось совсем немного. Многие перебрались в города. Однако тем они и особенные, что живут в них эльфы старой закалки. Те, что не готовы покидать своих домов. Есть и молодняк, конечно, но по большей части жителям этих поселений не меньше 600-700 лет. Выйдя на частично заросшую траву и взглянув вперед, заметил маленький домик. Самая обычная деревянная изба, покрытая лианами и цветами. Все дома здесь такие. Показались и жители. Нас встретили двое высоких эльфов. Довольно крупные, накачанные и хмурые. Еще и вооруженные. Видимо, стражники. Подойдя к ним и оглядев, я улыбнулся. «Доброго дня! Я... Что в нашем лесу забыл, человек?» — рявкнул первый, перебив меня. «Да уж, манерами не блещет». «Еще и в компании с эльфийкой». «Путешествуем мы. Я наемник, нанятый вот этой эльфийкой», — указал на Ауру, сделав шаг назад. Она быстро подключилась, вспомнив прошлый опыт игры. «Меня зовут Аура Орбин. Я пришла из столицы». «Стражница, что ли? Хотя по виду и не скажешь». «Прикуси язык, эльф. Я состояла в страже самой Кинары, но после ее смерти решила покинуть пост». «Значит, это не слухи». Мужик быстро переменился. «Королева Великого Леса и правда пала. Ну и зачем стражнице твоего уровня, наемник?» «А сам как думаешь?» Она усмехнулась, вжившись в роль. А после подошла ко мне и с силой шлепнула по заднице. «Спать с ним? Зачем же еще? Да и не наемник он, а простой лишний груз. Борзый просто. Или погоди, ты во мне что-то от монашки увидел, а?» Стражник опешил, отведя взгляд. Я и сам удивился, как искренне Аура отыгрывает роль. Взрослеет девчонка. «Нет, не хотел грубить. В любом случае, власти здесь как таковой нет, поэтому и твой статус нам не важен. Однако в поселение пустим, если обязуешься за человеком следить». «Ни на шаг от меня не отойдет». Они кивнули и пропустили нас. Я покорно последовал за горделивой Аурой, терпя звонкий искренний смех Лины в голове. Прямо заливается чертова фея. Как отошли подальше и скрылись из виду, вздохнул и шлепнул эльфийку в ответ. Она не стала спорить. Привыкла уже. «Ну и куда мы сейчас?» — буркнула девушка, потирая попку. «Останемся на ночлег. Радует, что слухи обо мне досюда не добрались. Проблем быть не должно. А завтра выступим дальше. Я хочу как можно скорее попасть в Мирру». «Поняла. Тогда в гостиницу». «Ты иди, а я пройдусь». «А? Хочу осмотреться. Давай, не маленькой уже». Она еще немного поворчала и ушла. Я не просто так решил разделиться с ней. Здесь, помимо домиков, есть несколько лавок и даже кузня. В нее и направился. Чувствую оттуда странную магическую энергию. Лина тоже ее ощутила, подтвердив мои догадки. Здесь есть дриада. Всего одна. Пройдя через порог, сразу заметил множество мечей и копий на стенах. Обширная коллекция. Похоже, здесь работает настоящий мастер своего дела. С первого взгляда ясно, что качество не уступает оружию из столицы. К слову, сам владелец тоже показался довольно скоро. Он вышел из двери за стойкой, взглянув на меня. Никакой агрессии. Это порадовало. «Приятно видеть новые лица в нашем поселении». С виду ему уже прилично стукнуло. Густая борода, морщины, сгорбленность. Думаю, не уступает возрасте мудрецу из мастифа. «Взаимно. Вы... Сарга я». «Артур. Слушай, Сарга, ты все это сам выковал?» «А то как же!» — залился эльф смехом. «Плоды моего труда! Хорошее качество! С такими талантами ты бы в столице смог хорошо заработать!» «Да, мне говорили об этом. Но нечего там делать. У меня здесь семья». «Семья, говоришь? А рабов здесь нет?» Эльф переменился в лице, нахмурившись. «О чем это ты, человек? Рабов мы не держим. Низменно это. Прости, не хотел нагрубить». Подойдя к стойке, я попытался задобрить его улыбкой. «Видишь ли, у меня есть способность чувствовать магическую энергию. В столице многие дриады являются рабынями, вот и подумал, что здесь есть такая». «А, ну тогда ясно». Успокоился. Сработало. «Ты, видно, о моей жене». «Наверное». «Стоп, чего? Жене?» «Ну да». «Милая, поди сюда!» Послышались шаги, а затем из другого помещения вышла девушка с длинными зелеными волосами и нежной улыбкой. Она остановилась рядом с мужем и, заметив нас, хотела поздороваться. Только вот в то же мгновение глаза расширились. Девушка застыла, взглотнув. Похоже, поняла, кто перед ней. «Вы... «Я Артур. А ты?» Перебив ее, качнул головой. «Кикути». «Приятно познакомиться, Кикути. Скажи, ты правда дриада?» «Да, уважаемый гость». «Поразительно», — переведя взгляд на эльфа, продолжил. «Еще раз простите за грубость. Впервые на своем веку встречаю такое. Эльф и дриада, да еще и в отношениях». «Да, многие так считают», — рассмеялся кузнец. «Редкое зрелище. Но так уж сложилось». Мы познакомились лет так 500 назад, наверное. 639, дорогой. Поправила его дриада. Точно. Память уже не к черту, конечно. Дорогой, мне нужно с верхней полки ящик с материалами достать, будь добр. Конечно. Он коснулся ее плеча и ушел на склад. Девушка специально спровадила его, а после вышла из-за стойки и, встав напротив меня, склонила голову. — Господин, прошу простить за мою грубость. — Подними голову, не нужно. — Но вы ведь господин нашей богини. Она прямо сейчас с вами, я чувствую. — Ты права. Именно поэтому подними голову. Наконец послушалась, улыбнувшись и стерев слезинку. — Я безмерно счастлива встретить вас. До меня уже дошли слухи о том, что в городах все меняется. Связь с другими дриадами я поддерживаю. Это хорошо. Скажи, как так вышло, что ты связала свою жизнь с эльфом? Как бы сказать, господин? Наверное, любовь с первого взгляда. Хихикнула, смутившись. Странно слышать такое от существа, что способен жить тысячелетия. В этом мире всякое случается. Вам ли не знать? Да, ты права. Ну, тогда не буду задерживать и... Господин, прошу, постойте! Она взяла меня за руку и, взглянув в сторону склада, убедившись, что муж еще не пришел, добавила. — Позвольте обратиться к вам за помощью. Не уверена, что нам удастся встретиться вновь. — Что такое? — Примерно 3 месяца назад в наше поселение стали наведываться наемники. У них есть существо. Демон, господин. — Чего? Демон? Ручной, что ли? — На шее у этого демона какой-то артефакт, господин. Они приходят и требуют с нашего поселения серебряники. Якобы за защиту. Говорят, что подчинили это существо в момент, когда оно хотело напасть на нас. Обставили все так, словно спасли от гибели. Вот оно как. Ты хочешь, чтобы я разобрался с ними? Да, господин. Жители поселения верят их истории. Но я ведь дриада. Я знаю, что это существо они привели вместе с собой. Не водилась подобная энергия раньше вблизи нашего поселения. Как интересно. Наемники, значит. Может, те же, что Кинара отправляла в лес за дриадами? Решили действовать самостоятельно. Ну, в принципе, почему бы не помочь ей? Да и Лина хочет оказать услугу. Уже все уши прожужжала. Хорошо. Завтра утром я покончу с ними. Господин, как вас отблагодарить? Я готова разделить с вами ложе в качестве награды. Но, прошу, не говорите об этом мужу и... Дура, что ли? Нахмурившись, задрал подбородок. «Но ведь для дриады великая честь подарить себя господину древней феи Лины». «У тебя есть семья, вот о ней и думай». «Да, прошу простить за мою глупость». Дриады не меняются. Они верны устоявшимся законам, словно маленькие дети, ставящие правила выше собственных желаний. Вздохнув, протянул руку и погладил девушку по голове. «Если ты нашла свою любовь, не смей ее предавать. Поняла?» «Да». «Умница. Ну, я пойду. Обещаю исполнить твою просьбу». «Спасибо вам. Я найду, чем отплатить. Даю свое слово». «Да расслабься ты. Не нужно мне ничего. Будь верна себе. Это лучшая награда». Выйдя из лавки, потянулся. Тут же услышал голос в голове. «Ты же хотел поскорее добраться до Мирры. Так почему решил помочь?» «Ну, а почему нет? Мы не сильно задержимся, если окажем услугу местным. Да и Кикути меня удивила. Связала жизнь с простым эльфом. Глядя на нее, я вспоминаю нас с Элизой. Ну да, человек и фея. Многие ведь так и не приняли этого», — хихикнула Лина. Вот-вот. Ну все, возвращаемся к Ауре. Нужно отдохнуть.